Меня выставят за это с работы. Я добавил еще десятку. Ну, это уж предел. Куда вы хотите войти? В квартиру Барретта. Его ведь нет дома? Он ушел час назад. Тогда что вас беспокоит? Вы-то ведь с ним не друзья? Ну, я могу потерять работу. Ну, если вы это так близко принимаете к сердцу, тогда, конечно. Сказал я, собирая деньги со стола и кладя их в карман. Я не хочу, чтобы вы плохо спали по ночам из-за угрызений совести. Макси еще несколько мгновений боролся с искушением, потом застонал и кивнул головой. Ладно. Ладно. Ключ висит на доске около коммутатора. Ну, давайте, давайте деньги. Я отдал ему $60, и он поспешно сунул их в карман. «Вы уверены, что Барретта нет дома?» — спросил я. «Да. Я видел, как он уходил». Он украдкой оглядел вестибюль. «Пойду попью пиво. А вы сработайте побыстрее и, ради бога, постарайтесь, чтобы вас никто не видел». Я дал ему возможность уйти и снял с доски отмычку. Лифт поднял меня на второй этаж. Я подошел к квартире номер 15. Где-то в другой квартире играла музыка, и был слышен женский смех. Оглянувшись по сторонам, я вставил ключ в скважину и мягко повернул. Дверь открылась. В кресле лицом ко мне сидел мужчина в желтовато-коричневом костюме. Он держал револьвер 45-го калибра, дуло которого было направлено на меня. Он холодно улыбнулся. «Входите, входите», — сказал он. «Я так и думал, что это вы». Услышав его баритон, я сразу понял, с кем имею дело, и только удивился, как это мне раньше не пришло в голову. «Hello, Дедвик», — сказал я, входя в дверь и закрывая ее за собой. «Не делайте резких движений, Мелани», — проговорил мужчина в кресле, поднимая револьвер. «Здесь никто не услышит выстрела. А я сейчас как раз в таком настроении, что запросто могу наделать уйму дырок у вас во лбу. Садитесь». И он указал на кресло, стоявшее лицом к нему, но по другую сторону камина. На таком расстоянии он не промахнулся бы в меня. Поэтому, понимая, что он не шутит, я сел. «У вас неплохо поставлен удар», — сказал он, потирая шею. «По вашей милости, я уже второй день не могу повернуть ее». Он оглядел меня с ног до головы своими черными глазами. «Нам повезло, что вы сами пожаловали сюда. А то мы и так решили избавиться от вас при первой же возможности. Вы стали уж чересчур любопытным. К сожалению, у меня слишком много теорий, но мало доказательств», — сказал я. «А Сирена знает, что вы здесь?» Он покачал головой и улыбнулся. «Нет, не знает. Располагайтесь поудобнее. Будьте как дома. Вон там, рядом с вашим локтем, сигареты. Баррету тоже наверняка захочется побеседовать.